В эту ночь он узнал много нового. Например, что можно совершенно не готовить партнершу к сексу. Она налетает сама, как порыв урагана, и тебе остается только поворачиваться к этому урагану нужной стороной. Можно ничего не говорить, даже самых коротких слов, потому что и на них жалко времени. Да и зачем говорить? С другими женщинами слов всегда было намного больше, чем секса. Оказывается, после любовного акта можно не чувствовать мимолетного раскаяния, напоминающего о стыдной звериной сущности человека разумного. Напротив, именно звериную сущность хочется распробовать как следует, задержаться на всех ее мучительно сладких деталях. А главную новость Янис узнал о себе. Выходит, с самим собой нетрудно договориться, если очень нужно. Железная броня корпоративных правил, запрещающих личные отношения, на поверку оказалась тонкой папиросной бумагой. И президент компании решил, правило это для слабых, а сильному правила не нужны. Он сам их устанавливает для себя и для всех, а когда хочет, нарушает и устанавливает новые. И ведь знаешь, всем умом своим холодным и хитрым понимаешь, что грешишь, что тебя околдовали, что зараза желаний лукавой змеей обвела твое сердце. Но грешишь и думаешь, грешить так уж с радостью, не украдочкой с оглядкой, не так, как грешат иные, словно бутербродом с икрой под одеялом давятся. Нет. Есть такие мгновения, когда знаешь, весь мир принадлежит только тебе, все делается как нужно, все узоры в картонной трубе калейдоскопа складываются только гениальные. И нет никаких правил, есть только исключения, подтверждающие правила. Запахи свежего леса врывались в раскрытые окна лендровера, действовали как чашка хорошего кофе. Незаметно пролетело время. Вот и океан Импекс. «Войдем вместе», — решил Янис. «Я не мальчишка, чтобы скрываться». Настроение было приподнятым. В приемной президента океан Импекса ждал капитан Прудников. Ждал, чтобы испортить настроение Янису Пылдма. «У меня к вам несколько срочных вопросов», — сказал капитан. «Давайте быстрее», — поморщился Янис. «Вы нас не оставите?» Обратился милиционер к Кристине, и она повернулась было к двери. Но Янис уже успел все решить. «Кристина, голосуй, моя правая рука, и будет присутствовать при разговоре», — произнес он. «Не знаю, насколько вы в курсе наших кадровых перемещений, но она теперь занимает место Константина Бойко, а он был на нашей первой встрече». Капитан пожал плечами, и они прошли в кабинет. «У вас на фирме, с бухгалтерией все в порядке?» — спросил Прудников. «Что?» — вскинулся президент компании, но тут же взял себя в руки. «Более чем в порядке. Не так ли?» — обратился он к своей правой руке. «В полнейшем», — подтвердила девушка абсолютно серьезно. Она была сейчас так по-деловому подтянута, что Янис на мгновение подумал, а было ли что-нибудь между ними ночью? Не показалось ли ему? «Есть ли враги у Ирины Максимовны Цимбал, вашего бухгалтера?» Продолжал допытываться Прудников. «Какие еще враги, капитан? Что это за вопросы?» «Ну, не враги, не доброжелатели. Должны же вы знать. А вопросы мои к тому, что сегодня рано утром она погибла. И я обязан задавать вам любые, даже самые неприятные вопросы, чтобы узнать, случайна ли ее смерть. И вообще, что у вас в компании творится, а?» Валентин Прудников тоже еле сдерживался. Ему казалось, что профессия заставила его привыкнуть ко всему. Но вид обезображенного трупа бухгалтерши никак не выходил из памяти. Янис застыл, ошарашенный новостью. «Что значит, что творится?» — вдруг вмешалась Голосуй. «Какое отношение имеет смерть бухгалтера к тому, что происходит внутри фирмы? Для нас смерть главбуха — очень серьезная потеря». Кристина задумалась. Ее большие голубые глаза затуманились, но она справилась с собой и продолжила твердым голосом. «Мы, весь коллектив фирмы, скорбим об Ирине Максимовне. Если у нее есть родственники, мы им поможем. Но наша работа должна продолжаться, правильно, Янис Раймондович?» «Да-да», — проговорил тот, благодарный за помощь. «Соберите всех начальников отделов на экстренное совещание. Обсудим, как быть дальше, пока заместительница Ирины Максимовны полностью вникнет в работу, которой занималась покойная». Решим вопрос с похоронами». Он хмуро побарабанил пальцами по столу. Вдруг удивленно поднял брови. «Позвольте, Валентин, вы не сказали, как и от чего умерла Цибал?» «ДТП», — криво ухмыльнулся капитан. «Ее сбил грузовик на улице возле дома и скрылся с места преступления». Пылдма был раздосадован. «Но ведь это же... Вы нас тут допрашиваете про врагов, а это же просто случайность. Трагическое, но совпадение. Вы и сами знаете, сколько граждан погибают под колесами». «Не верю я в совпадение», — сказал Прудников упрямо. «Знаете что, капитан?» — прищурился хозяин кабинета. «Я вижу, вам нечего сказать. Мутите воду. Вы так не знаете, что происходит у меня в компании и происходит ли вообще что-нибудь. Сирика выпустили, за это спасибо. Но ведь ни убийство журналистов, ни причину смерти Карапетяна вы пока не раскрыли. А может быть, это такие же несчастные случаи, как и гибель Цимбал? Мне некогда больше с вами разговаривать. Список конкурентов, которые вы просили подготовить, возьмете у секретаря. До свидания». Прудников молча вышел из кабинета. А дальше день развивался по сценарию, который сразу обозначил Пылдма. Короткое заседание. Он не любил тратить время на пустые разговоры. И все тихо разошлись по своим местам. Янис и Кристина остались в кабинете. Нужно было как-то осознать все происшедшее. Но оно не осознавалось по-настоящему. Бывают такие моменты, когда следить за событиями не успеваешь. Как в каком-нибудь боевике, где действия развиваются стремительно. Не успело случиться одно, и сразу без подготовки раз — другое и третье, а ты еще мыслями в первом эпизоде. Но в кино есть хотя бы монтаж. Ненужное можно вырезать, потом склеить нужное, и получается искусство. Вот если бы и в жизни так, все ненужные эпизоды удалить. Все неприятное, долгое, утомительное, беспокойное, страшное, больное, тяжелое и горькое вырезать и выбросить к чертям собачьим. Оставить только хорошее. Вот было бы здорово. Кристина нарушила молчание. «О чем ты думаешь, Янис?» — спросила она. «У меня нет сомнений, что это работа конкурентов». «Значит, ты тоже так считаешь?» — оживилась Кристина. «Ты согласна? Это же очевидно. Слишком мы успешны. Слишком хорошо катил бизнес. Разве это может не раздражать? Десятилетие недавно круто отпраздновали. Для конкурентов это кость в горле. Будь у нас видимые проколы, проблемы, тогда можешь не сомневаться, нас никто не тронул бы». «По принципу «мертвую собаку никто не кусает», — вздохнула помощница. «Вот именно». Они вновь замолчали. Оба думали об одном и том же. Конкуренция — это неплохо. Без нее и бизнеса хорошего не бывает. Но когда ты заявляешь о себе хоть сколько-нибудь серьезно, когда высовываешь голову, то по ней как раз и получаешь. Среда сопротивляется, а мы голову высовываем, и очень заметно. Пылдма просмотрел последний номер делового журнала. Пусть сухими и скучными словами, но в нем писали о его компании. Особая роль в маркетинговой стратегии фирмы отводится деликатесной группе. «Океан Импекс» сумел договориться о прямых поставках рыбы из Норвегии, Дании и стран Балтии. Без эффективных дистрибьюторских схем бизнес в Украине теряет свою эффективность. Таковы сегодняшние реалии. Поэтому компания принимает заявки оптовиков, производителей, торговых сетей. Она формирует поставки партий рыбы, а заказы отправляет в Норвегию и Данию. Основными ее партнерами являются оптовые компании, супермаркеты, специализированные магазины и рестораны, а также фабрики по переработке, расфасовке свежемороженной рыбы в вакуумной упаковке. Дальнейшая экспансия компании в розничную сеть планируется за счет организации специальных брендовых секций существующей розничной и мелкооптовой торговли. Вот правильное ключевое слово – экспансия. Хочешь быть великим – готовься к войне. Если бы только в этой стране конкурентные войны велись бы цивилизованными методами. Янис с горечью сказал: «Понимаешь, Кристиночка, мне казалось, что мы уже благополучно проскочили криминальный этап. Думал, что наступил момент чистой конкуренции, когда главным оружием в конкурентной борьбе стали цена и качество, а не банальное устранение. вроде отравления или автокатастрофы», — понимающе кивнула Кристина. «Поскольку мы находимся в среднем сегменте рынка», — продолжил свою мысль Янис, «то для устранения нас как противников с поля боя существует старое как мир оружие — демпинг. Продавай дешевле, и все рыбные точки твои. Какие вопросы?» «Так ведь нет, они, твари, должны какое-то паскудство учинить». Кристина продемонстрировала полнейшее согласие с мнением шефа. «Есть такое самое древнее капиталистическое животное, жабой называется. Вот она и не дает нашим партнерам-конкурентам демпинговать. Видимо, им проще заказать кого-то из центральных фигур нашего бизнеса. Например, Ирину Максимовну. Или главного покупателя из ресторанного бизнеса, Карапетяна. Наслать на нас все эти ментовские маски-шоу под предлогом убийства журналистов». Несмотря на трагическую новость, Янису Пылдма было приятно видеть рядом с собой Кристину. Она излучала такое спокойствие. В ней было столько юной энергии и силы. Как он раньше всего этого не замечал? Спасибо Вере, ведь именно она заставила его обратить внимание на эту девушку. Капитан милиции Валентин Викторович Прудников устал, как собака. Нет, собаки так не устают. Хозяева их жалеют. А вот он сам себя не жалеет. Зарабатывать надо, крутиться. В родных органах работа оперативника оплачивается так, что едва хватает либо на скудную еду, либо на коммунальные платежи. А проще говоря, только на пару хорошей обуви. Нет уж, надо хвататься за любую возможность подработать. Причем так, чтобы и деньги получить, и при этом начальству угодить. Пылдма вначале озвучил неплохую сумму. Правда, сегодня с утра выглядел очень недовольным. Но ничего, нам не привыкать. Расстроен смертью бухгалтерши. Прудников тоже решил, что все проблемы «Океан Импекса» — скорее всего, заказ конкурентов. Убирать писавших хвалебные статьи об «Океане» журналистов, травить одного из крупнейших клиентов корпорации «Карапетяна», сбивать машиной, знавшую все коммерческие схемы фирмы главбуха «Цимбал», было выгодно только тем, кто хотел убрать с дороги сильного конкурента. Получив список компаний-партнеров и просто торговых фирм того же профиля, что и «Океан Импекс», Прудников отправился добывать информацию. К концу рабочего дня, намотавшись по городу и переговорив со всеми, кого застал на месте, Валентин вернулся в отдел и рухнул на свой стул у окна. Но и тут не удалось спокойно посидеть, поскольку сегодня, оказывается, выдавали кровно заработанные. Отойдя от окошечка с надписью «Касса» и пересчитав свою смешную зарплату, капитан только крякнул и вышел во двор покурить. Там для сотрудников была оборудована специальная беседка со скамейками и урнами. Сослуживец Прудникова грустно сидел в беседке, выпуская клубы дыма. Капитан предложил: «Хочешь анекдот?» «Спробуй!» «Кухня!» — показал руками Прудников. «Тишина!» Открывается дверь холодильника. Оттуда вываливается огромная мышь. Пузатая, морда толстая, аж лоснится. На шее намотаны сосиски, в одной лапе кусок сыра, в другой — окорок. Переваливаясь, мышь медленно ползет в сторону своей дыры за плинтусом и видит там мышеловку с маленьким засохшим кусочком сыра. Мышь останавливается, смотрит и говорит: «Ну, честное слово, як диты?» Но ожидаемого смеха не последовало. Сослуживец поднял на Валентина недоуменный взгляд. «Я не понял, что тут смешного? Мыша усе геть продукт изъела, а то без смешно». Капитан тяжело вздохнул. «Ладно, Гриня, считай, я не умею рассказывать анекдоты». «Бувает!» Снисходительно потрепал его по плечу сотрудник и вернулся в здание. А Прудников остался докуривать сигарету и додумывать свои мысли. У Гриши нет чувства юмора. А у него, у Валентина, нет чувства удовлетворения своей работой. Сколько капитан не проворачивал в голове схемы, по которым «Океан Импексу» крупно могли насолить конкуренты, ничего не выходило. Сколько не крутил свои предположения и так, и сяк, концы не сходились с концами. Сколько не собирал информацию, все сводилось к одному. Сегодня конкурентам невыгодно было убирать с дороги Пылдма. Милиционер, конечно, не шибко-то разбирался в маркетинговой ситуации, но зато очень хорошо понимал простые житейские истины. Никто не станет резать курицу, несущую золотые яйца. Компания не только работала на себя и умело зарабатывала деньги на рыбном бизнесе. Рядом с ней выросли другие фирмы, поменьше и помельче масштабом. Возникли оптовые компании, супермаркеты, специализированные магазины и рестораны, фабрики по переработке и упаковке мороженой рыбы в вакуум. Конкуренты удобно расположились в фарватере крупного океан-импекса и работали на мелких заказах, на рынках, лотках, в небольших гастрономах. Часть дорог, протаренных Янисом, отошла некрупным компаниям. Таким образом, как понял в конце концов капитан, эстонец не только упорно развивал собственное дело, но при этом давал жить другим. Места пока хватало всем. И зачем же тогда убивать, если конкуренты больше партнеры, чем враги? Несмотря на мелкие трения, с холдингом хотели сотрудничать. Воевать никто не собирался. Это Прудников уяснил определенно, в отличие от Яниса Пылдма. И понятно почему. Эстонец не мог допустить и мысли, что убийца находится в его коллективе. Потому и приписывает козни конкурентам. А ему, Прудникову, что делать? Искать внутри фирмы? И на каждом шагу слышать «У нас?» Да этого просто не может быть. Безрезультатно перебирать горы внутренних расприй, кучу всякого хлама в виде слухов, сплетен и затаенных обид.